Глава третья. Хантер. Все с самого начала пошло не так. Совсем. Согласно его идеальному плану, эта Уайт должна была прыгать от счастья, от одной только мысли, что дракон удостоил ее вниманием. Радоваться, соглашаться на все. А она? Это лохматое чудо в тапочках с зелеными мордами драконов и нелепом халате, из-под которого торчали тощие ноги. Она не то что не радовалась. Она посмела ему отказать. Ему, Хантеру Корфу. Будто одной Ливаны ему было мало. Может, его прокляли? Ну а что? Приворотное зелье ведь подливали и не раз. Дуры безграмотные, которые не учили теорию. Драконов никакие зелья не брали. Ни ядовитые, ни приворотные. Может, кто от досады решил проклясть? Иначе как объяснить эту Харгову ерунду, что творилось в его жизни? Хотя, может, всему виной эта ненормальная девица в огромных очках с толстой седой косой... Дракон уже успел навести справки, узнать об этой лучшей студентке потока. Заучки, настолько влюбленные в свои винтики, с шестеренки и магические руны, что не замечал ничего вокруг. И образ, который сложился в голове, совершенно не вязался с этим чудом, что посмело спорить с ним и отвергать помощь. Пришлось опуститься до шантажа. Гордился ли он этим? Нет. Но раз подружиться не получилось, будем действовать другим путем. Огненный дракон стоял в центре арены, убрав руки в карманы штанов и ждал. На каменной стене висели огромные круглые часы, и Корф внимательно следил за большой минутной стрелкой, которая делала один круг за другим, отсчитывая время. Пошла 19-я минута отведенного времени. Успеет или нет? Хантер даже не знал, чего хотел больше, чтобы Уайт явилась или отказалась. В голове одно за другим вертелись всевозможные виды наказаний. Весьма соблазнительные, между прочим. Громко хлопнули двери и послышались быстрые решительные шаги. «Успела». Мысленно усмехнулся дракон и медленно повернулся. Мышь была зла. Настолько зла, что голубые глаза за огромными стеклами очков метали молнии. Губы поджаты, спина прямая, а подбородок упрямо вздернут, давая понять, что его мелкая хозяйка даже не думала признавать свое поражение. «Нет, не мышь, боевой бурундук». Неожиданно развеселился Хантер, слегка склонив голову на бок. «И кто во имя Светочи назвал эту девочку заурядной? В ней же загадок больше, чем в альманской шкатулке с секретами». «Я пришла», — заявила она, продолжая крепко сжимать ручку, висевшей на плече сумки. «Вижу», — усмехнулся Хантер, нарочито медленно изучая девчонку, из которой ему предстояло сделать королеву. «И где была моя голова, когда я на это соглашался? Невысокая, худощавая, смешная и какая-то нелепая». В ней не чувствовалось красоты и грации, и стати древней крови. В ней вообще ничего не чувствовалось, кроме поразительного упрямства. Не то чтобы страшное, наверное, даже симпатичное, вот только за большими очками лица особо не рассмотреть. И зачем она носила очки? Все артефакторы их снимали, как только покидали аудиторию, а она нет. Если присмотреться, глаза голубые, а волосы... Волосы — это проблема. Почему они такого странного оттенка? Смотришь на них и сразу бабулю вспоминаешь. «Работы много, времени мало», — с неудовольствием подытожил он. Девчонки быстро надоели эти странные гляделки. «Ну и?» — нетерпеливо спросила она, притоптывая на месте. «Ты будешь учить или как?» «Ты не переоделась», — заметил дракон, встречаясь взглядом с ее глазами. Было в них что-то завораживающее, чего он сам себе объяснить не мог. «Ты дал мне всего 20 минут», — парировала девчонка. «Я бы не успела в любом случае, так что потерпишь мою юбку вместо тренировочных штанов». На ней оказалась обычная темно-коричневая юбка длиной чуть ниже колен. Вот только отчего-то она делала девчонку еще более мелкой и незначительной. Да и пиджак сидел неудачно. Топорщился на плечах, шел волнами на спине. Осталось понять, как уговорить ее сменить гардероб, снять очки и что-то сделать с волосами. Легко точно не будет. От его пристального внимания Уайт еще сильнее разозлилась. И запыхтел, как ежик. «Слушай, Корф, если это какая-то шутка...» «Сумку положи на лавку», — равнодушно приказал он, отступая и отворачиваясь. «И возвращайся». Она закатила глаза и что-то проворчала себе под нос. Кажется, советовала ему отправиться прямиком в раскол покорять пламя Гаргарда. Вот только Хантер там уже был, и метка темного огня навсегда осталась на его теле. А это может быть интереснее, чем я предполагал». Неожиданно подумал он и с предвкушением улыбнулся. «Бриана». Медленно опустила сумку на лавку и выпрямилась, стараясь успокоиться. «В Впервые за почти 3 года учебы в Уоттерхолле я была готова сорваться и наорать на этого невыносимого, высокомерного, наглого, беспринципного, раздражающего дракона. Но не стоило. Эмоции следовало держать под контролем. Себя следовало держать под контролем. Это единственное условие, которое мне поставили, отпуская сюда. «Выходи в круг». Прикрас прозвучал резко, как удар магического шеста. «Давай, Бри, ты сможешь». Я послушно шагнула в ближайшее и застыла, ожидая дальнейших указаний. «Вставай в первую позицию». Не удержав тяжелый вздох, я слегка поменяла положение, поставила ноги на ширине плеч, развела руки, внимательно следя, чтобы они находились друг от друга на расстоянии в... «Ну и что ты делаешь?» Вопрос Корфа заставил меня врасплох. Дернувшись, я потеряла концентрацию, забылась и злобно посмотрела на навязанного учителя. «Становлюсь в первую позицию, как ты и сказал». «А такое ощущение, что ты решила станцевать», — усмехнулся дракон. «Руками взмахнула, глазками по сторонам стреляешь». «Чего?» — оскорбилась я. «Я не стреляла, а измеряла расстояние между руками. Оно должно составлять не менее 1 ярда». «Учебники прочитала». Догадался он, продолжая стоять чуть в стороне со скрещенными на груди руками. На арене не имелось окон. Стекла не выдерживали магических взрывов и точно бы разбились от первого же удара. Сумрак большого помещения разгоняли многочисленные мелкие светильники на потолках и узоры на полу. И это освещение оставляло на лице дракона причудливые узоры и краски, отчего глаза выглядели темными и непроницаемыми, а черты лица острее. Он больше не казался красивым, скорее очень опасным. Настоящий хищник. Да, учебники, которые написал известный боевой маг. Боевые маги учебники не пишут, они воюют. Пишут тыловые крысы, которые любят отсиживаться по углам. Фыркнул дракон. Скажи, пожалуйста, Уайт, сколько раз тебя убили, пока ты это самое расстояние измеряла? Чего? Растерялась я. Напомни, что я тебе говорил. Боевая магия не терпит расчетов, точности и техники. Тебе нужно не считать, а чувствовать магические потоки, использовать их по назначению и уж точно не думать о расстоянии между руками. «Я артефактор. Боевая магия мне ни к чему», — привычно отмахнулась я, уже не пытаясь скрыть раздражение. «Да неужели?» Дракон вдруг оказался рядом так быстро, что я и моргнуть не успела, а он уже в полушаге от меня. Но это крошечное расстояние парень преодолел за долю секунды. Схватил меня за руку чуть ниже локтя, наклонился так близко, что мы почти столкнулись носами, и тихим зловещим голосом произнес: «И что ты теперь будешь делать? Какой артефакт применишь?» «Есть артефакты. Кольца, браслеты, кулоны», — с трудом прошептала я, утонув в янтаре его хищного взгляда. «Правда? Но сейчас их у тебя нет. Как жаль. А потом ты можешь их забыть, потерять, или они разрядятся. Артефакты имеют свойство разряжаться. И что тогда, Уайт?» Его голос звучал хрипло и напряженно, словно стилусом по стеклу царапали. И ощущения он вызывал схожие. По телу пробежали болезненные мурашки, а дыхание сбилось. Янтарь в его глазах тут же зажегся победным огнем. А вот это он зря. Я еще не сдалась. Слегка отстранилась и со всей силы наступила ему на ногу. Каблук на ботинках был небольшой, но все же наличествовал, подбитый толстой набойкой специального сплава. Он блокировал магические потоки, которые все артефакторы использовали в своей работе. В общем, стукнуло сильно. Дракон вздрогнул, отступая. Но скорее не от боли, а от неожиданности. Ехидная улыбка на его губах погасла, а вот пламя в глазах разгорелось ярче. Из чего я вообще решила, что там может поселиться холод? Воспользовавшись моментом, дернула руку, чтобы высвободиться из захвата, и тоже отступила, сдувая прядь со лба. «Не переживай, Корф, защитить себя я смогу и даже без боевой магии». Хотелось, чтобы мои слова прозвучали уверенно, но не получилось. Голос прерывался, дыхание сбилось, а тело дрожало от одного только воспоминания о неожиданной близости с этим драконом. «Отличная попытка, Уайт», — кивнул он. «Продолжим». Слова заклинания призыва легко сорвались с его губ, активируя узоры на полу и сверкающий защитный купол вокруг нас. «Нас этому не обучают», — заметила я. Впервые оказавшись внутри купола, я с интересом осмотрелась. Древняя магия сверкала в воздухе, готовая к новым свершениям. Протянула руку, словно хотела коснуться полупрозрачных стенок. «Я бы не советовал», — тут же предупредил Корф. «Потом сутки не сможешь рукой шевелить. А для артефактора это весьма болезненное наказание». «Знаю». Убрав руки за спину, повернулась к нему. «Что дальше?» Начнем с азов, которые ты из-за своего упрямства пропустила». «Что?» — привычно оскорбилась я. «Профессор Мор — уникальный преподаватель с очень сильной древней кровью. Пусть требовательно резкий, но свое дело он знает. Если ты что-то не уяснил из уроков, то явно из-за собственного упрямства и уверенности, что боевая магия тебе ни к чему». «Самое обидное, что именно так все и было. Но не признаваться же сейчас в своих ошибках, да еще этому дракону». «Будем заново учиться воспринимать магию, Уайт». «Я умею ее воспринимать. Я лучшая на курсе», — напомнила я. «Но не здесь. Становись в центре», — снова скомандовал он, указав на сияющую алым спираль. «Сегодня же отправлюсь в деканат и поговорю с профессором Голх». Послушно встала и застыла. «И что дальше?» А дальше дракон снова оказался рядом. Я даже пикнуть не успела, как он прижался к моей спине, положив руку на живот. «Ты что творишь?» Возмутилась я и попробовала вырваться, но он оказался слишком силен. «Расслабься, Уайт, и закрой глаза. Я не кусаю маленьких серых мышек», — усмехнулся Корф, опалив горячим дыханием ухо. «Ты же хочешь поскорее от меня избавиться, не так ли? Тогда следуй моим указаниям, и все закончится быстро и безболезненно для нас обоих». Прозвучало как-то чересчур провокационно. Или мне показалось. В любом случае, я решила послушаться. Возможно, он был прав. «Перетерплю немного, а потом сбегаю в деканат и быстренько решу возникшую проблему по имени Хантер Корф». «Глаза закрой, Уайт», — со вздохом повторил он. «Я закрыла. И почему-то окружающий мир стал чувствоваться намного ярче, а эмоции и чувства острее. Наверное, всему виной этот купол и магия, который он замкнул и пробудил внутри себя. Конечно, именно так и никак иначе». «Чувствуешь магию вокруг?» «Угу, чувствовала. И дракона, который стоял у меня за спиной, чувствовала. А еще его руку, которая продолжала лежать у меня на животе, прожигая кожу через жакет и блузку, тоже весьма хорошо ощущала, как и собственную беспомощность. Действительно, серая мышка в руках опытного хищника». «Боевая магия использует силу вокруг себя, ясно? Не нужно рассчитывать и понимать. Ты должна чувствовать ее и направлять. Она, как расплавленный металл в твоих руках, плавится, скользит, принимает нужную форму». «Великий Светочи, что же у него голос-то такой гипнотический, а? Не знал бы, что дракон, подумал бы точно, что змей. Противно, аж мурашки по коже». «Надо лишь отдать нужный приказ, пропустить ее через себя, вот так». Сильное крепкое тело за моей спиной внезапно дрогнуло. Я почувствовала, как сквозь него прошли магические импульсы, которые затронули и меня, заставляя волоски встать дыбом и шумно вздохнуть. «Не бойся, Уайт, не заденет». Тихо рассмеялся Корф. А я, вместо того, чтобы привычно обидеться и огрызнуться, внезапно осознала, что начинаю краснеть. «Все потому, что здесь жарко и душно». «А теперь открывай глаза». Снова безропотно послушалась. И тут же ахнула от удивления. Перед моим носом сверкала и крутилась большая энергетическая сфера. Намного больше той, что вчера пыталась запустить я. Больше, ярче и смертельнее. Я по натуре была созидателем, а не разрушителем. И такая мощь пугала и в то же время завораживала. «Хочешь подержать?» «Нет», — воскликнула я и невольно теснее прижалась к нему спиной. Дракон оказался худощавым, жилистым и твердым, словно скала. Зато сразу стало понятно, что он получил свою славу не просто за красную чешую и дар огня в крови. Корф лишь хмыкнул и легко погасил сферу, которая в последний раз блеснула и растворилась в воздухе. «Видишь, это совсем не страшно», — убирая руку, спокойно произнес он. Воспользовавшись моментом, я тут же отступила и принялась теребить кончик длинной косы. А я и не говорила, что это страшно. Лишь непонятно и запутанно. «Теперь пробуй сама». Дракон убрал руки в карманы брюк и отступил в сторону, освобождая место в самом центре пылающего завитка. В глубине глаз затаилась насмешка, которую я просто не могла проглотить. «Ладно». Самым независимым видом вернулась на место и глубоко вздохнула. Привычно попыталась отследить расстояние от одной руки до другой и тут же мысленно на себя прикрикнула. «Не так, Корфу для заклинания понадобилась всего одна рука, значит, и я справлюсь». «Что там сказал Корф? Пропусти магию через себя и дай выход». «Отлично». «Клянусь, я поступила именно так, как мне велели. Призвала магию, пропустила ее через себя, чувствуя, как она проходит по нервным окончаниям, и прошептала заклинание, которое за эту неделю вызубрила наизусть». В следующее мгновение с моих пальцев сорвался шарик. Кривой однобокий, который смешно заваливался назад, едва крутился и искрил зарядами в разные стороны. Шарик на некоторое время завис в воздухе, а потом дернулся на меня. Вместо того, чтобы отскочить в сторону, я как первокурсница застыла, хлопая ресницами. Дракон был проворнее. Снова стремительно приблизился, схватил за руку, уводя от удара, и распылил кривую сферу огненным вихрем, который тут же опалил горячим воздухом мои щеки и нос. В следующее мгновение я оказалась прижата к мужскому телу. Уткнувшись носом в его мягкий кофейный свитер, вдохнула аромат терпких благовоний с легкой горчинкой. «Жива?» «Да», — отстраняясь, пробормотала я. Отступила и отвернулась, чтобы скрыть от него пылающие от жара щеки. «Не вышло. В прошлый раз у меня получилось лучше». «Ошибаешься», — отозвался он. «Эта сфера получилась лучше». Я недоверчиво покосилась на парня, пытаясь понять, говорит он серьезно или снова издевается. «В самом деле? Она же кривая, однобокая и бесконтрольная», — проговорила я и не удержалась от ехидного вопроса. «Или ты просто не хочешь признавать, что учитель из тебя так себе?» Корф на провокацию не поддался. «Учитель, я неплохой, а сфера действительно получилась кривая и бесконтрольная. Но напитана силой она намного больше прошлой. Поверь, я уничтожил обе, мне лучше знать. Амар на зачете смотрит на все показатели. И, кстати, прошлое у тебя тоже вышло неуправляемой». Усмехнулся он. «Осталось поработать над формой контролем». «Угу, всего ничего», — буркнула я. «Меня радует твой оптимизм», — отозвался дракон. «Это был сарказм». «Да неужели? А я не догадался. Хватит жалеть себя, Уайт. Помни, чем быстрее мы разучим это заклинание, тем быстрее избавимся друг от друга». «Точно. Ну или я упрошу декана избавить меня от такого вредного учителя». «Слушай, я ведь тебе не нравлюсь, и заниматься со мной ты не хочешь. Так в чем дело? Откажись, и никто и слова не скажет». «Ну уж нет. Это дело принципа, Уайт. Я сказал, что помогу тебе, значит, помогу». «Не думала, что драконы такие принципиальные», — проворчала я. «Очень принципиальные и азартные», — задумчиво ответил Корф, смерив меня странным взглядом. «И к нашему общему сожалению, мы ненавидим проигрывать».